Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Что вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Наверное, я ничего нового не скажу, только подмечу то, что не один раз подмечал, что Иисус всегда, когда к нему приходили люди, он спрашивал: «Что вы от меня хотите?» И они должны были сказать, не подумать, не захотеть, а сказать: «Хотим прозреть». И вот это вот выражение устами, оно перед Богом имеет очень большое значение. Это означает одно, что вы преодолели все. Вы наблюдали такую картину? Когда вы приходили, у вас было твердое намерение говорить, о чем-то рассказать. Но когда приходили, вы не могли сказать. У вас было полно желаний. Вы хотели что-то сделать, но вы не могли сказать. Вы что-то переступить не могли. Иисус всегда требовал: до конца все сделай. Что ты больной — это один вопрос. Что ты хочешь получить исцеление — это другой вопрос. У тебя сильное желание — это очень важно. Но ты еще должен сказать открыто, что ты хочешь. И когда человек выражал это устами, это для Господа очень много значило. И вы хорошо понимаете, что вы очень много в мыслях делаете, правда? Очень много говорите. Но не всегда вам это легко и просто сказать открыто. И того человека, который может открыто сказать, называют мужественным. На это надо мужество иногда. Думать — это легко, когда никто не знает. И правильно может думать. А вот сказать для всех — это не так просто. Иисус вот здесь вот говорил: что вы хотите? Господи, чтобы нам прозреть. Это было дело своего рода и доведенное до конца. А дальше начиналась Божья работа. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. 21 главу читаем. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Другой текст говорит, что он прямо Иисус знал, что они скажут. Если вам скажут: «Зачем отвязываете осленка?» Вот это знание Божие, оно очень удивительное. С одной стороны, человек имеет свободную волю. Он имеет полное право говорить или не говорить, делать или не делать. С другой стороны, оказывается, Бог наперед знает, что этот человек сделает. За тысячелетия. И вот они вам скажут. Еще Захария говорил о том пророчестве, что будет осленок, будет ослица, Иисус сядет на них наперед. И Иову Господь однажды сказал: «Перед тобою совершеннейший в знании». Там, конечно, имелось в виду в знании законов природных, но во всех аспектах христианства, во всех вопросах учения, это совершеннейший в знании. И здесь нет сомнения в том, что Бог знает, что будете делать завтра. Поэтому иногда и предупреждает: смотри, бодрствуй, потому что если не сбодрствуешь, будет вот так и так с тобой. В некоторых случаях просто говорит: вот будет у тебя так. Но ты тогда сделай правильный вывод. Я думаю, что вы в своей жизни не один раз такое испытывали. Я, допустим, переживал. Такое не один, когда Бог точно-точно, слово в слово скажет. Я уже думаю: ну все равно, я уже обойду это, я же уже знаю. И вот обхожу, как раз попадусь там, где обходил, и точно будет так, как сказал. Никак нельзя. Совершеннейший в знании. Но уже тогда, если внимательно, то уже знаешь, как вести себя. Уже хорошо понимаешь, что это ложное, или это праведное, или обвинение, или слово, и так далее. Поэтому еще одна из мыслей, которая здесь же появляется сразу, что Бог существует вне времени. У Него нет прошлого времени, у Него нет будущего, Он живет в настоящем постоянно. И для него известно все, что сзади было, то естественно. И что впереди тоже. И что впереди тоже. И поэтому вот с этой точки зрения, если мы верны Господу, то у него никогда не бывает тупиков, с которых он не мог бы выйти. У него уже давно готовы ответы и готовы выходы. Для нас они кажутся но невозможными ситуацией. У него все давно определено. Поэтому он, если сегодня у вас беда, он не садится с ангелами решать вопрос, сегодня что с ним делать. У него уже давно решено все. Он знает, что делать надо. Потому что он существует вне времени. Он не подвластен времени. Но нам это, конечно, и мне в том числе, это очень трудно понять. Как это можно знать будущее? Не знаю как. Тем более, что я сегодня мог быть здесь, мог не быть. Я же имею свободную волю. И тем не менее, он учитывает все. Вот как шахматист изучает партию противника, делает просчет, расчет и ставит ловушку загодя. Ну, кто играл в шахматы, тот знает. Знает почерк и попадается. А говорят, на домашней заготовке попался, помните? Да. Ну, там бывают просчеты. На умного, может быть, еще умнейший. Но вот когда Бог занимается такими просчетами, то он никогда не ошибается в этих вопросах. Все же сие было. Я 4 стих читаю. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите черещеновы, ще царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Провели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх. Конечно, не сразу на двоих. Речь идет, на одежды сел. Но когда здесь читаем, он сел поверх них, то не имеется в виду на ослицу и на осла одновременно. А то, что они были вместе, вместе с ослицей осленок был, а то, естественно, без ослицы он не пошел бы, наверное. Хотя Христос имел возможность заставить его идти. Но в этом случае он просто воспользовался ослицей, которая шла вместе. Но не на двух сразу сидел. Если вот здесь написано, провели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, то положили на обоих одежды, а сел-то на одного, на одежды имеется в виду. Не на ослицу и на осленка одновременно. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерева, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал, «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, осанна в вышних». Кто-то однажды немножко с юмором сказал, когда говорил о том, что некоторые люди думают, что они такие способные, что им слава принадлежит. Он сказал так, люди, говорит, подстилали одежды, и осел думал, что это для него, казалось, для Христа, хотя он ступал по них. Вы поняли меня? А что он мог думать, что это ему одежды подстилают? Но это одежда для Христа подстилала, не для осла. Но он ступал по этим одеждам, и всего столько. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот такими вот словами. Конечно, там, значит, банды организованные не были. Они не прятались перед алтарем. Но с духовной точки зрения они были бандитами. И в свое время они это подтвердили, когда распяли Христа. Иисус, когда вошел в храм, он увидел, что там не все делается, что надо было, чтобы делалось. И сказал, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И когда однажды, оно такое может быть, когда однажды один из наших братьев, то один из заместителей моих, был на разборе одного дела, ну и там, это, кстати, были его родственники, но они себя очень чувствовали хорошо, у присутствия старший родственник, они где-то с пастором говорили, подговорили, замолчи, то сейчас мы тебя возьмем, через окно выкинем. Он говорит, братья, так вы же бандиты. Потому что бандиты через окна выбрасывают. Ну какие же вы братья? В самом деле, есть люди с такими характерами, которые далеко не христианские, их вполне можно назвать бандитами. Или в одном месте Я сам приезжал на такие разборы, я просто не хочу, чтобы у нас так было. И когда однажды братья мне сказали, где-то кто-то там сделал замечание, а братья подошли и сказали, попробуй еще что-то, мы с тобой расставимся. Я говорю, братья, это вы же бандиты. Если я узнаю, кто это, то Бог сказал, я просто потребую исключения вас и все. Я всякого разговора. А что вас держать здесь? Если вам сделали замечание, а вы начинаете угрожать, что мы с тобой рассчитаемся, какие же вы христиане тогда? Тогда вы идите там, где такое общество, да там и рассчитывайтесь. А такое может быть. И когда однажды, то тоже, когда один из братьев исключили одного из церкви, я сам такое письмо читал. Христос знал, что говорил на все века. И вот то, что он сказал, оно, казалось, в Библии записано. Что домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. И вот эти слова читали все поколения христиан, правда, начиная с первых веков. 100 лет прошло, читали. Уже вроде бы написано было-то Евангелие. 200 прошло, читали. 1000 прошло, читали. 1900 прошло, читали. Сейчас 2000, мы читаем то же самое. Я приезжаю, брат говорит, приезжай, такое-такое дело. Я читаю письмо. Я просто не называю полностью, я не хочу, чтобы называть все это. И написано такое письмо, что ты такая-такая свинья, называет ту местность, убирайся вон отсюда, иначе мы тебе наденем мешок на голову, и никто не узнает, где ты скрылся, где ты делся. Вот вам, пожалуйста, братья написали. Домом молитвы наречется. А вы его сделали вертепом разбойника. Вы знаете, почему я это говорю? Я думаю, что были люди, которые знали, что приходит, но не молчали. Вот такие вещи не приходят в очень узком кругу. Как правило, кто-то еще знает, но молчат. И, наконец, когда-то будет приходить время, когда Господь может прийти и сказать, ну как он то скажет, не знаю. Через прокляли, через откровение или какие-то события неприятные в жизни, но опрокинул, сломал, разогнал, попросту говоря. Почему? Потому что там, где должно быть все чисто и свято, там была нечистота. И приступили к нему в храме слепые и хромые, он исцелил их. И, конечно, очень часто вот этот последующий стих связывают с первыми. Когда где-то в доме или в доме молитвы наводится порядок должен, тогда начинается работа Божия. Приступили тогда. А в этом-то невозможно было делать. Он сначала совершил очищение, вы хорошо понимаете, что там, где есть грех, там не будет действовать Дух Святой. Он будет действовать, но будет действовать как обличение для исправления. Но силы той не будет, что надо, которое было бы. И я часто привожу пример Неемана, вы помните. Я просто немножко выхожу с этого текста, чтобы оформить мысль свою. Был прокаженный, был большой человек, но прокаженный. Вы это помните все хорошо. И переступаю через все эти события, которые с ним произошли. Но самый очень важный момент. Когда он окунулся в Иордане 7 раз, то с него сошла проказа. Проказа есть символ греха. И тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Помните? Вот именно подчеркнуто в Священном Писании, что тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Тело маленького ребенка отличается от тела взрослого человека и от тела старца тем, что оно не только обеспечивает само себя, оно работает на рост. И это бывает только тогда, когда нет греха. Вот тело взрослого мужчины, я не раз эту мысль повторял, оно само себя обеспечивает еще пока что. Тело старца, оно уже не обеспечивает само себя, оно умирает. А тело маленького ребенка и обеспечивает само себя, и работает на рост. Вот как раз то, когда Бог исцелил Неемана от проказы, то тело его сделалось, как тело маленького ребенка. Поэтому это очень важный вопрос, что касается и роста церкви, и так далее. Обычно часто бывает застой какой-то. Одна причина – где-то царствует грех. Как только начинают люди рассчитываться с грехом, обязательно будет движение какое-то. Но я, допустим, понимаю, что если там где-то в деревне, я беру такой пример конкретный, допустим, 50 человек Живет. Ну, то есть, честно, там 1050 не будет членов. Но зато у них будет молитвенная жизнь, и где-то рядом будут расти церкви. Но они не будут в застое. У них будет жизнь. Если нет той жизни, нет движения, беда. То, что назвать какой грех, не назовешь. Надо конкретно думать и рассуждать конкретно, определенно, на конкретную местность, на конкретную деревню и так далее. Но если от греха свободна церковь, она будет расти. Если нет, не будет роста. Я знаю одну деревню, это около Пинска, и там наши братья ехали, там где-то 8 человек верующих. Но они настолько погрязли в грехах, что говорят, когда стали евангелизировать эту местность, плачут люди, кают, но говорят, мы не можем идти туда. Они пьют вместе с нами. Ну куда мы пойдем? Вы приезжайте. Но если будет другая церковь, пойдем, а в эту мы не пойдем. И брат один раз приехал, приехал другой раз, наконец выступает один брат, порог старте, говорит, так говорит Господь, что здесь пробуждения не будет, потому что мы виноваты в этом. Ну, говорит, ну вы кайтесь, раз вы виноваты, раз вы это понимаете. Ну, говорит, не, браток, ты лучше к нам не приезжай, ничего не будет, потому что мы преграда, но не едь к нам. Вот образ мышления людей. Так вы же, говорит, поняли, что вы преграда. Кто там через вас говорил, Дух Святой, или вы сами говорили, это уже ваш вопрос. Но если вы поняли, что вы преграда, меняйте вашу жизнь. Нет, говорит, лучше ты к нам не едь. Все равно ничего не будет. Мы преградой являемся. Вот такая странная логика, ой, интересный образ мышления, но иногда как-то и трудно понять этих людей. И видевши же книжники первосвященники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих, осанна сыну Давиду, вознегодовали, и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Это опять-таки было записано в псалме. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих и так далее. Видите, и Господь именно вот этим способом показал, что здесь сверхъестественное действие. Дети или младенцы, они не могут подчиниться чьей-то воле. Они не могут сообразить, что им родина, что и говорить, наверное, не могут. И вот Дух Святой наполнил, и настолько вот ослепли в своей ненависти вот эти лидеры того времени, что они не сказали, а что же это делается, интересно? Ну когда мы такое видели, чтобы младенцы восклицали «Осанна сыну Давидову»? Не, они очень быстро сделали вывод, но не то, что надо, запрети им. Ты видишь, что они говорят? Вот вижу, так же написано. Вы считаете закон. Это написал ваш царь Давид, пророк написал. Он написал такой псалом. И вот теперь пришло в исполнение. И вот люди в слепоте греховной очень часто не видят явных чудес. Вот настолько силен грех, который людей пленяет. Вы им не докажете ничего, когда они в заблуждение попали. Видят и не видят, слышат и не слышат, понимают и не понимают. Я приводил вам пример такого же рода обольщения Валаама, которого Валак призывал проклясть народ израильский. Пришел, а ослица проговорила человеческим голосом. И он разговаривает с ней, наверное, как с женой или как с соседом. Ну, ты подумал бы, а что ты разговариваешь? Ты когда-нибудь видел, чтобы ослы говорили или нет? Она с тобой разговаривает человеческим голосом. Она говорит, если бы ангел, если бы не ослица, написано ослица, проговорившая голосом пророка, человеческим голосом остановила безумие пророка. Он разговаривает с тобой спокойно. Я бы тебя убил, если бы не мир. Он говорит, ну я ж твоя ослица. Разве когда-нибудь с тобой так поступала? А он себе разговаривает, как со своим домашним. Ну что? Вроде бы, ослы кругом говорящие. Вот насколько слепые люди бывают. Во грехе слепые. Обольщение. Идет разговор, сосица разговаривает. Не понимаю ничего. Наверное, мы иногда такие бываем, да? Когда что-то такое вобьется в нашу жизнь. Вот ты кто хочешь, все равно свое и все. Это самое опасное положение. Я не знаю другого более опасного положения, когда есть такой образ мышления очень интересный. Говорят, Дух Святой сказал так и так. Говорит, Это не Дух Святой сказал, потому что в Слове Божьем не так написано. А он этого Слова Божьего не понимает. А как ты проверяешь? А я молюсь, если не по Слову, то я это все откидаю. Вы понимаете, насколько это опасное положение? Такому человеку Бог не может подсказать. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Вот он понял. Дело в том, дело не в Слове Божьем, дело в толковании. Вот мы сегодня читаем Слово Божие, и мы тут же его толкуем. Мы говорим, я понял. Что такое я понял? Я уже истолковал для себя. Я истолковал для себя вот это место Писания так, как я понимаю. И он настолько уверен, что правильно понимает, если бы даже пришел ангел, стал говорить Дух, он сказал бы, это не по Слову, я не принимаю. Это самая опасная категория людей, которых никто не может остановить. И Дух Святой, он говорит, а они отвергают. Но я понимаю, что у Бога еще есть набор других методов, наверное, есть. Но это уже не очень важное положение. Такого человека просто нельзя научить. И оставив их, 17 стих, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме листьев, говорит ей, да не будешь же упрять от себя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горы сей скажете, поднимись в верующем море будет. И все, чего не попросите, молитвы с верою, получите. Конечно, мы добавляем, что по воле Божией. И не так, то много сегодня есть случаев, когда люди толкали бы эти горы с места на место. Чтобы переставлялись. Поэтому это вопрос такого характера. Многие связывают вот эту смоковницу с проповедью. Есть такие тексты Писания, когда Господь называет свой народ, народ израильский, смоковницей с приятными плодами. Но самое главное, в чем был успех вот этой веры Иисуса Христа? Он никогда ничего не делал от себя. Вот то, что он делал, он воспринимал от Отца. Оно проходило через него, а как его, он был един с Отцом. Потому что он не говорил, оно получалось в его жизни. И это было как для примера оставлено. Это было на будущее времена откровения для многих в этой смоковнице. И вера основывается на Слове Божьем. Вы, наверное, это вообще знаете. Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божия. Но вот это Слово Божие, которое мы читаем в Евангелии, оно должно раз Дух Святой подтвердиться нашему сердцу, что оно и нам относится. Если что ремо, ну так, если, мы сегодня называем откровение, и Дух Святой сказал. Это очень важно. Мы никак не можем обосноваться только вот на этом слове. Вы помните, он еще свидетельствует, когда ходили по воде. Было время, когда Бог сказал переходить реку. В пробуждении в Индонезии есть такое интересное свидетельство. Я помню, давно читал вот эту брошюру о том пробуждении. И там, когда надо было идти, то Бог сказал, ступайте, идите через эту бурную реку. Они встали и пошли через нее. Некоторые усомнились и не пошли. И когда они попытались идти через полчаса, то они просто-напросто не смогли этого делать. Их вода не держала. Ну, кажется, ну почему? Иисус ходил по воде. Перед нами только что прошли. А они захотели идти, а уже поздно было. Почему они ходили по воде? Потому что Бог им сказал, чтобы иди. Иисус ходил. Я знаю не один случай, когда и люди ходили. Но это было только тогда, когда это подтверждало Духом Святым, иди. И он еще тоже говорит. Кто-то там тоже рискнул. Кто-то перешел, а кто-то тоже верою. И мы верой пойдем. И ступили в воду, пошли, их трупы нашли через несколько дней. Потому что у них никакой веры не было. Они взяли с основания Писания, но Дух Святой им не подтвердил, что иди. Это было не их место. Не их текст на это время. Это был текст тех братьев, которые шли. Это был текст для Петра, который ходил. А для них не было этого. и они поплатились, потому что не поняли, что такое вера. И я вам не один раз рассказывал, когда, вы помните, когда даже в нашу церковь два Ивана приезжали? С Молдавии, с Маринешты. Кто помнит из пожилых сестер? Один был такой маленький, другой высокий, большой. И когда один из них заболел, то не поступали по Писанию, как написано. Болен никто из вас, пусть что? Пусть призовет. Не пусть проситель сам придет, а пусть он призовет. Часто говорят, а чего вы не пришли? Потому что ты не звал. Пусть призовет пресвитера у церкви и помолится над ним, помолится елеем во имя Господне, и молитву веры исцелит болящего. И вот заболел один из них, он начинает, молиться Богу. Вернее, не совсем так, посылает брату за ним, по написанному. Приходит ему и говорят, вот брат Иван заболел, просит, чтобы ты пришел помолился. Он становится на колени, Господи, я готов идти. Если я пойду, ты исцелишь его или нет? А говорит, иди, исцелю. Ну, по Библии так написано, правда? Бог не один раз так исцелял, а в этом случае для него, это его место, его иди. Приходит домой, ну вот, брат Иван, я и пришел, он его спрашивает, а когда ты молился, что Бог сказал? Вот мне Бог сказал, иди, молись, исцелю. Все, тогда молимся. 2 минуты, и брат Иван устал. Это была вера. И она была основана не на желании одного получить исцеление, не на желании другого исцелить. Она была основана конкретно на Слове Божьем и на повелении Господа. Это была вера. И он не спутал веру с собственным желанием. Это была вера, которая была основана в полном смысле слова на Слове Божьем, и это место было для него в это время. Ни для кого другого. Поэтому здесь, просто когда мы говорим об этой вере, то мы постоянно говорим о том, что Дух Святой должен подтвердить то, что написано. Хотя сегодня, вполне возможно, кто-то и не так проповедует. Но жизнь показывает, что так. Жизнь показывает, что так. И никогда, если, допустим, Бог попустил за грех какой-то или что-то другая причина, то покуда эта причина не устранена, то я ничего не сделаю или кто-то другой, при всем желании. Это вот напрасная работа, напрасная потеря времени. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть? Знаете, основные вопросы. Главное, чьей властью ты это делаешь? Потому что дьявол тоже иногда может делать. Вы помните, противился Моисею, до определенного уровня он, так сказать, противостоял Богу. Вы это помните место Писания? Кровь переложить, и он переложил воду в кровь. Жезлы бросили, и жезлы Моисея и их сделали змеями тоже. Но настал момент, когда они уже ничего делать не могли. Так что, может что-то делать? И он для них был непростой вопрос. Какой ты властью это делаешь? Хотя они знали, какой властью. Вы помните, мы о притче рассуждали, когда Иисус сказал, что, что сделал, они говорят, увидели, говорят, это наследник, помните, я очень коротко говорил, это наследник, они не обманулись, они просто не хотели знать правды, им было выгоднее держаться эту кормушку, которую имели при храме, и продолжать свое служение, потому они не хотели, и здесь, когда они спрашивают, кого ты власть это делаешь, думаю, если бы Иисус не видел их намерения лукавого, он ответил бы, он нашел бы, что сказать, как показать. Но он их просто, их вопросами их и ловил. Иисус сказал им в ответ. То есть не всегда Иисус отвечал. Вот так прямо, как часто нам кажется, надо отвечать.